Глава 16. Похмелье. «Ты чего вскочила?» Продрав глаза, удивился Михаил, окидывая ладную фигурку, уже скрытую под одеждой. Кстати, ни разу не вчерашнее свадебное одеяние. Вообще-то, ничем не отличающаяся от обычного. Все те же сапожки, штаны да кафтан. Разве только красного цвета, знаменующего чистоту невесты, и вышивка гораздо нарядней. Головной убор, тот да, разнился с повседневным. Кстати, сейчас она не надевает свою войлочную шапку, а повязывает голову платком. Ага, мужняя жена, значит. «А ты чего лежишь, лежебока? Вставай! Мои родители и гости уже давно стоят перед входом в палатку». «Чего это им не спится?» – удивился он, явно понимая, что сейчас всего лишь рассвет. «Как чего?» – многозначительно кивая на простыню, чуть возмущенным тоном укорила она его за недогадливость. «У вас разве не так?» «А, ты об этом?» «Черт, никак не привыкну». Сокрушенно вздохнув, начал одеваться он. «Как это не привыкнешь?» «Не обращай внимания». Когда оделись, он сорвал простыню с постели и, выйдя, продемонстрировал всем собравшимся чистоту и непорочность новобрачной, стоящей за его правым плечом, скромно потупив взор. Новость была встречена дружным гомоном, потоком скабрезных шуток и призывом промочить по такому случаю горло. На этот раз все дружно отправились в лагерь Таракопы. Первый день пира прошел в доме хана, и это большая честь. Но последующие два должны состояться у Куренного, потому что в своем доме он – великий хан. Так было испокон веков, и так будет впредь. Что же до Белошкана, то он – почетный гость, и его место во главе стола. Обжираловка началась по новой. С утра. Черт. Да куда же столько можно есть-то? Сидеть же с постным лицом не получится, неуважение. Он тут не за лишними проблемами, а как бы наоборот. Так что хочешь, не хочешь, пришлось пихать в себя наравне с остальными. «Побольше пей кумыса, только не крепкого». Склонившись к его уху и подливая в пиалу напиток, прошептала молодая супруга. Михаил блещет во главе стола, принимает поздравления и бесконечный поток шуток. Новобрачная же в праздничной, но все же не свадебной одежде, обслуживает гостей. Должна же жена показать, что она хорошая хозяйка. «Зачем?» – удивился Михаил. «Не будешь маяться животом. Кумыс поможет съесть много и не почувствовать тяжесть». «Ага, попробую». И ведь помогло. Не сразу, но он все же почувствовал облегчение. Впрочем, а чему тут удивляться? Ведь это, по сути, кисломолочный продукт. Третий день ознаменовался прибытием великого хана Тугаркана. Мужчина лет 55, возраст читался легко, крепок телом и духом. Уж что-что, а непреклонная воля в его взгляде угадывалась сразу. Который, к слову, Михаилу совершенно не понравился. Ничего, кроме неприязни и презрения, он в нем не увидел. Тугаркан объединил под своей рукой несколько орд. Не сказать, что власть великого хана всеобъемлюща. Орды – вполне самостоятельные объединения. Роль общего вождя, в сущности, сводится к командованию объединенным войском. Но и авторитет, которым он может продавить то или иное решение. К примеру, объявление войны или отправку войска в качестве наемников, чем время от времени и пробавляются половцы. От приглашения на свадебный пир он отказаться не мог. Хоть и видно, что делает это без удовольствия. И занимать почетное место рядом с женихом не стал, заявив, что он всего лишь гость в Орде Белошкана и будет рад сидеть даже у входа. Но его, конечно же, усадили по правую руку от хана. Не обошлось и без подарка. Тугаркан подарил жениху низкорослого степного жеребца. Судя по одобрительному цоканью остальных, отличная коняга. Как по мнению Михаила, так пони-переросток. Ну и самые искренние пожелания, что эта свадьба станет предвестником добрососедских отношений с русами. Далее, в общей беседе великий хан участия не принимал, как и не обращался и непосредственно к Михаилу. Все его внимание было сосредоточено на Белошкане. О чем шла речь между ними, Романов не слышал. В юрте было достаточно шумно, а ханы разговаривали тихо. Но по их виду было понятно, что разговор более чем серьезный. Тугаркан был явно чем-то недоволен. Белошкан же откровенно ему прикословил. О чем там говорили ханы, когда они наконец ночью оказались в его палатке, поинтересовался Михаил у Алии. Она опять обслуживала пирующих. И кому, как не новобрачной, оказывать внимание особым гостям? Разумеется, всего разговора она не слышала, но порой ведь достаточно и обрывочных фраз, чтобы составить общее мнение. Девушка же она не глупая, в чем Романов уже успел убедиться. «Тугаркан недоволен тем, что Белошкан одобрил решение моего отца насчет нашей свадьбы. Говорит, что русы нам никогда не будут друзьями. Что если Белошкан ищет с ними дружбы, значит он слаб, и ему стоит подумать о преемнике». Наш хан ответил, что готов выполнять волю великого хана в военном походе, но в мирное время он и его куренные сами будут решать, с кем дружить их орде, а с кем враждовать. «Белошкан больше не твой хан», — счел нужным обратить на это внимание Михаил. «Прости, муж мой, я еще не привыкла». «Ничего, тебе еще ко многому придется привыкнуть. Не нужно смотреть на меня с таким недоверием. Тебе понравится, поверь». Привлекая ее к себе и нависая над ней, заверил он. «Ладно, поверю». Слегка откинув голову и подставляя для поцелуя губы, выдохнула она. В этот момент от входа послышалось легкое покашливание. Вообще-то у кочевников принято просто входить в юрты. Как говорится, без стука. Но тут имеет место особый случай. Молодожены. Вот кто-то и проявляет тактичность. Алия тут же вскочила, оправив на себе одежду и заливаясь краской смущения. Михаил тихо чертыхнулся и поднялся с постели, чтобы встретить позднего гостя. Третий пиршественный день затянулся за полночь. И время для посещения уже неурочное. «Кто там? Входи!» – произнес Михаил и тут же удивился. «Ну и чего понадобилось за маму? Еще одну наложницу приволок? Не смешно?» Тут от одной-то еле-еле отбрехался. Или у него были виды на Алию, но не обломилось. Между прочим, вариант, вполне имеющий право на жизнь. Замам знатный воин, пусть и не из местной аристократии, но стоит практически вровень с ними. И стадо его под стать не последнему кошевому. «Да что ж ты будешь делать? Я-то думал, что застану вас за делом, а вы бездельничаете». «Так вы таракопу дедом не сделаете, а он уже давно этого ждет. Вот увидите, как он будет радоваться вашему первенцу», – задорно произнес вошедший. «Я рад, что бодрость духа не оставляет тебя даже в такой поздний час. Но не для этого же ты пришел ко мне. Потому что в этом деле, как ты понимаешь, советы излишни». «Вот где ты прав, Михаил, там прав. В этом деле лучше обойтись без советчиков». Подмигивая девушке, весело произнес он. «Может быть, уважаемый замам желает кумыс?» – предложила Алия. «Только слабый. Меня ждут сразу две наложницы, и мне лучше оставаться в седле», – усаживаясь на корточки, ответил он. Алия подала ему пиалу, и он с удовольствием осушил ее, одобрительным кивком отдавая должное качеству продукта. Михаил, сидя на шкуре напротив него, терпеливо ожидал, когда же гость, наконец, заговорит по делу. «Хорошие светильники. Это правда, что ты их делаешь сам?» «Могу и сам, но делают их мои ученики». «Дорогой товар», — сознанием дела произнес замам. «И очень хороший», — подтверждая свои слова кивком, заверил Романов. Потом поднялся и направился к одному из тюков. Оно, конечно, он одарил этого воина так, что тому остается только поминать Михаила в молитвах небу. Остаться инвалидом в этом обществе. Это Михаил не бросает их, находя такое занятие, при котором они не нахлебники, а остаются кормильцами. В реалиях же этого времени дела обстоят куда как жестко. Но он не стал жадничать. Жадность, она вообще порождает бедность. Так что делитесь с ближними, и вам воздастся. Поэтому он вернулся к гостю с лампой в варианте летучей мыши. «Прими в подарок», – протянув ее за маму, предложил он. «Я здесь не за этим», – покачав головой, возразил тот. «Если я приму светильник, получится, что ты меня купил. А я с важной вестью». «У тебя важная весть ко мне. Я хочу проявить знак уважения тому, кто обещал мне свою дружбу». «Одно другому не мешает. И какие счеты между друзьями?» «Я и так перед тобой в долгу». «Либо в долгу, либо мы друзья. Решать тебе». «Хорошо, друзья», – принимая лампу, с открытой улыбкой произнес замам. «Итак, о чем ты хотел мне рассказать?» «Тугаркану усиленно не понравилось, что Белашкан одобрил вашу с Алией свадьбу. Он так сильно недоволен, что приказал двум десяткам своих воинов отправиться по вашему следу, и как только будет возможность убить вас». «Вот так, значит. А откуда ты это знаешь?» «Неважно. Главное, что и ты теперь знаешь». «Ладно. Случайно тебе неизвестно, они пойдут по нашему следу или будут где-то поджидать?» «Я слышал, что они пойдут по следу. Но как поступят воины Тугаркана, не знаю». «Спасибо, замам. Если до этой минуты ты думал, что что-то должен мне, то это уже не так. Между нами нет долгов. Если только дружба». «Хорошо. Только теперь постарайся не погибнуть. Не хочется терять друга, как только он появился», – улыбаясь, с наигранной укоризной произнес половец. «Не дождешься», – возвращая ему улыбку, заверил Русич. Явную охрану у палаток Михаил не ставил. Посчитал, что это может обидеть гостеприимных кочевников. И тут никакой иронии. К гостям у них отношение более чем серьезное. Даже враг, оказавшись в стойбище своей волей и под мирным предлогом, будет в полной безопасности. Ни один половец не осквернит свой очаг причинением ему вреда. Правда, действует это правило только до той поры, пока он не покинет пределы становища. Но в Романове слишком глубоко сидел цинизм представителя 21 века. Впрочем, европейцы и русичи в том числе не больно-то заморачивались на эту тему. Брат поднимал руку на брата, зазывали в гости, после чего казнили лютой смертью. Поэтому он предпочитал не полагаться на гостеприимство. У палаток постоянно горел костер, у которого непременно сидела парочка пограничников, попивающих кумыс и травящих байки. И так уж случилось, что устраивались они там на всю ночь. Бывает, чего уж там. Сейчас тут сидели четверо. Не спится парням. «Петр, позови Гордея», – проводив гостя, распорядился Михаил. Тот кивнул и поднялся, чтобы скрыться в палатке десятка. Романов же вернулся обратно. «Надо сказать отцу», – без тени страха встретила его Алия. «Мы не будем ему говорить». «Но почему? У него 1000 воинов. Да только в нашем Аиле 300 всадников, и 100 приехала с ним на праздник». «Потому что нехорошо, если я при каждой опасности буду прятаться за спиной Таракопы. Это не та опасность, при которой мне нужно его заступничество». Ну и еще один момент, о котором он не хотел говорить жене. Случаются у половцев усобицы. Не могут не быть. Просто они ссор из избы не выносят и против внешних угроз всякий раз выступают единым фронтом. А так-то тут тот еще котел противоречий. Тот же Тугаркан не может не понимать, что власть его не абсолютна. Если кто-то получит преимущество, то сумеет его и подвинуть с занимаемых позиций. А Михаил без ложной скромности способен предоставить подобное превосходство. И уж тем более, если крепко встанет на ноги. Не стоит отказывать великому хану в прозорливости. Он вполне способен предвидеть подобный ход событий и исходить из принципа «либо ему, либо никому». «Вызывал Михаил Федорович», – вошел в палатку десятник. «Гордей, тут на нас решили поохотиться. И чем дольше мы задержимся в стойбище, тем лучше они сумеют подготовиться. Поэтому утром уходим. Погостили, пора и честь знать». «Кому мы хоть мозоль-то отдавили, сотник?» Тугаркану. Ясно. Со светом начнем сворачиваться. Добро. А вот еще интересный момент. Замам сам поспешил с известием о злом умысле. Или ему кто-то подсказал? Так-то оно вроде все логично, но больно уж как-то вовремя получается. А ведь, похоже, это дело рук Белошкана. Не сказать, что все столь уж очевидно, и вполне возможно, Михаил сейчас натягивает сову на глобус, но... Белошкану выгодны условия, выставляемые Романовым. Потому он их ему и предлагал. В то же время Таракопа обошел хана на кривой козе, устроив свадьбу своей любимой дочери. Что он сделает, узнав о грозящей ей опасности? Михаил бросился бы устранять угрозу. И каков расклад на выходе? Союзник спасен, выгода от его соседства сохраняется. Таракопа, вступившись за Романова, впадает в немилость Тугаркану. Тот открыто сделать ему ничего не может, но зарубочку оставит. Об этом будут помнить и другие куриные орды. А значит, неугодный великому хану не сможет сместить Белошкана, как бы не был силен его курень. Очень может быть, что это и бред, но как вариант внутренней борьбы вполне возможен. Но не стал бы Таракопа заваривать кашу с замужеством дочери, не рассчитывая он получить серьезное преимущество. Однозначно слышал о Михаиле куда больше, чем показывает. А он был достаточно хорошо известен в Царьграде. Личный цепной пес Алексея Камнина. Так что разговоров о нем хватало. Как и решили, стоянку начали сворачивать с рассветом. Не сказать, что дело это столь уж долгое, но время все же занимало. К тому же неправильно отправляться в дальний путь, не позавтракав. Опять же, не помешает проститься с тестем и тещей, которые, к слову, сильно удивились подобной поспешности. Более того, Таракопа предложил проехаться сначала до их стойбища и уже оттуда направиться домой. Но Михаил заявил, что у него слишком много дел в пограничном, и лучше бы ему быть на месте уже сегодня к вечеру. Если же он решит заехать в гости, то придется делать изрядный крюк. Ну и пригласил их с первым снегом на свадьбу по христианскому обычаю. Свернув лагерь, они переправились через Орель. Река в этом месте имела широкий разлив, а потому это не составило труда. Далее, не выказывая поспешности, двинулись практически строго на запад в направлении пограничного. В принципе, уйти от погони для них не составило бы труда. Пребывание в Малой Азии для людей Михаила не прошло даром. За это время через их руки прошло множество лошадей, и они сумели отобрать для себя хороших животных. А халтикинцев и их потомков арабов отличали как выносливость, так и резвость. Степные лошадки в первом серьезно превосходили. Только это преимущество могло сказаться лишь в многодневном переходе, чего не предполагалось. В однодневной же скачке у них попросту не было шансов. Вот только в планы Михаила не входило безоглядное бегство. Уклоняться от ответственности, отступать там, где ты вполне можешь противостоять, уступать более агрессивному или просто наглому. Все это в итоге не доведет до добра. Начав с малого, ты потом не увидишь ничего серьезного и в больших уступках. Этот мир жесток, но по-своему честен. Если проявишь слабость, в итоге тебя подомнут. А Романов не желал ходить ни под кем. Сотрудничать к обоюдной выгоде – это да, но не идти под чью-то руку. Он уже пил из этой чаши с камнином, и вкусом напитка остался недоволен. Скрывшись из виду, они пришпорили лошадей, увеличивая скорость. Одновременно с этим Михаил рассредоточил десяток, выслав боковое охранение, передовой дозор и тыловое охранение. Оно вроде как распылил силы, но в то же время нужно было понять, откуда именно должна прийти опасность. Обзавестись бы воздушным шаром или лучше змеем. На этих открытых просторах воздушная разведка будет достаточно эффективной. И ведь ничего невозможного. И второй, пожалуй, наиболее предпочтителен. К тому же его конструкцию Михаилу воссоздать гораздо проще. Еще в детстве, когда клеили змеев во дворце пионеров, Учитель рассказывал, что в годы Первой мировой войны их использовали в качестве средства наблюдения. Они даже разбирались в конструкции такого аппарата. Правда, до полевых испытаний не дошли. Руководитель кружка оказался не настолько стукнутым на голову, чтобы брать на себя подобную ответственность. Двигались довольно бодрым темпом, и погоня пока никак себя не обнаруживала. Впрочем, могло статься и так, что замам подбросил ему Дезу. Романов ведь о нем ничего не знает, как, впрочем, и о половецких подковерных играх. Михаил собирался и здесь внедрить свою практику с разветвленной сетью осведомителей. У него даже нашелся кандидат на роль штатного безопасника. Иное дело, что пока в этом направлении и конь не валялся. Слишком мало народу и много задач. Сейчас главное хоть как-то закрепиться. «Есть погоня. Около двух десятков идут по следу», – доложил старший пары тылового охранения. «Не соврал, значит, замам. Остается только понять, не воина ли это твоего отца, отправленные присмотреть за нашей безопасностью», – закончил он, взглянув на жену. «Зачем это ему?» – пожала она плечами. «У меня есть муж, который сможет за меня постоять». «Ты, возможно, удивишься, но с выдачей дочерей замуж родительская любовь не пропадает и не ослабевает». Сказав это, Михаил вооружился рожком и выдал сигнал сбора. «Хватит разбредаться. Пора собирать силы в кулак и устроить преследователям головомойку». Пришпорив коней, они сделали волчью петлю. Стреножили лошадей в глубокой промоине, оставив приглядывать за ними Настю. После чего поспешили к своим же следам. Судя по всему, отряд идет по ним, как по путеводной нити, а значит, и подстеречь их будет не так сложно. Михаил не стал делать скидок супруге. Во-первых, она должна будет убедиться, что это не люди ее отца. Во-вторых, лишний стрелок не помешает, а у нее был боевой арбалет, которым она отлично пользовалась. Что же до безопасности, то с ней в этом мире вообще большие проблемы. Ну и в любом случае, щитом пользоваться она умеет. Позиции устроили не в таком уж и высоком бурьяне. Но если присесть на корточки и пригнуться, то можно укрыться с головой. И уж тем более при наличии гильли. Михаил отдал свою куртку Алие, благо этого вполне достаточно. На себя же накинул штаны. Да и остальные не облачились полностью, чтобы можно было откинуть маскировку в сторону, дабы она не мешала пользоваться луком. Есть такой недостаток. Тетива все время норовит подцепить нити лохматки. Они с женой заняли позицию чуть выше по склону, за спинами товарищей. С одной стороны, не дело командиру и его жене находиться в первых рядах, с другой, кто-то должен прикрыть тыл. И неплохо бы оставить это дело лучшему стрелку, каковым по праву был Михаил. Всадники появились примерно через полчаса. Не сказать, что скачут в галоп, но чешут бодренькой рысью. При такой скорости должны были бы нагнать еще до полудня. Михаил охватил отряд взглядом и в голове словно заработал компьютер, определяя дистанцию, выглядывая знакомые лица и не находя их. Жаль, в родном мире у него не получится вот так вот использовать возможности своего мозга. Впрочем, чего тут жалеть? Его бренному телу осталось-то там чуть да маленько. Так что из всех преференций для него Романов выбрал бы чуток жизнеспособности. Пока до противника все еще далеко, не разгибаясь, встал на колено, поудобнее перехватывая лук. Перед ним в землю уже воткнуто несколько стрел эдаким полукругом на случай, если придется развернуться. Это чтобы не тянуть каждый раз из тула. Экономия незначительная, но в бою каждое мгновение на вес золота. И тем более, когда имеешь дело с всадниками на короткой дистанции. Скосил взгляд на жену, та какое-то время изучала приближающихся, наконец посмотрела на мужа и отрицательно покачала головой. Ну вот и определенность. Как-то плевать, если это вдруг окажется случайная группа, у которой и мысли нет, кого бы то ни было преследовать. Тут лучше перебдеть, чем недобдеть. А со всеми коллизиями они разберутся как-нибудь потом. Михаил едва различимо чирикнул печушкой. Приближающимся под лошадиный топот не расслышать, засевшим же в засаде в самый раз. Движутся довольно плотной группой. Еще метрах в 200 от засады трое отделились и поскакали вверх по склону, чтобы обозреть обратный скат. Вполне ожидаемый маневр, который учли при выборе позиции. Разумеется, если только Настя будет сидеть в промоине, а не выглядывать половцев. Ну и не подастся в бега. Боковой дозор прошел сотни метров в стороне по гребню увала и чуть опережая основной отряд. Пограничники пропустили его, но едва те ушли вперед и уже не могли видеть, что творится за их спинами, как Михаил распрямился, откинул маскировку и вскинул лук. Остальные последовали его примеру. Дистанция от него порядка 70 метров и продолжает сокращаться. Рука единым быстрым и плавным движением подтянула тетиву к уху. Мгновение, и та со звонким треньканьем отправила стрелу в полет. Пустив первую стрелу, Романов тут же потянулся к следующей, воткнутой перед ним в землю. Его пальцы только коснулись древка, как половец, в которого он целил, вскинул руки и откинулся на круп лошади. Залп вышел страшным. Из 11 выстрелов цели достигли все, правда, при этом ссадили они семерых. В двоих попали дважды, а в одного трижды. Сказывались тренировки по распределению целей. Отмечая это краем глаза, Михаил повернулся вправо с уже наложенной на тетиву стрелой. Трое всадников бокового дозора уже развернули лошадей, выхватывая луки, поскакали на обнаружившегося противника более сотни метров, скачут прямо на них. Натянул тетиву, прицелился в первого из троицы, придал оружию нужный угол. Даже при том, что не нужно брать упреждения, попасть не так, чтобы и просто. Дистанция же все время сокращается. Но мозг Михаила, основываясь на большом статистическом материале, работал как компьютер, безошибочно отмечая изменения расстояния. Романов внес коррективы и уже через пару стуков сердца опустил стрелу. А еще через один стук она нашла свою цель. Вырвавшийся вперед всадник свалился в бок. Рядом затарахтел храповик взводимого арбалета Алии. Пальцы сомкнулись на очередной стреле и потянули ее из земли. За спиной треньканье тетив, ржание и хрип лошадей. Сдавленные вскрики раненых и яростные атакующих. Но отвлекаться на происходящее позади попросту некогда. Оба всадника уже вскинули луки и пустили стрелы лишь мгновением позже его. Михаил выпрямился, одновременно ступая в сторону. Полет стрелы длится секунду. Но ему хватило времени. Одна из них и без того прошла бы мимо, правда, окажись промах влево, и, возможно, она пришлась бы в цель. Пущенная точно скользнула в каких-то миллиметрах рядом с рукой. Наложить следующую стрелу Романов уже не успевает. Половец решил ворваться в засаду и внести в нее как минимум сумятицу. Поэтому он бросил лук на лук у седла и выхватил изогнутый меч. Михаил же рванул из петли нож и сходу метнул его во всадника. Ожидаемо попал. Доспехов у воина нет, щит все так же за спиной. Так что острая граненая сталь вошла в грудь, как в масло. Романов не увидел опасность, а скорее почувствовал ее. Нечто эдакое, похожее на тень на периферии сознания и зрения. Что это, он разбираться не стал. Сходу ушел в кувырок, отработанным движением, так, чтобы не помешал меч за спиной. Лучше быть смешным и шарахаться от несуществующих противников, чем стать мертвым. Когда Михаил замер на колени, нож был уже в руке. Полуобернулся. Промахнувшись по нему, всадник насел на Алию. Та не стала строить из себя героиню и бросилась в сторону, выставив перед собой в качестве защиты наполовину взведенный арбалет. Взмах рукой, и сталь вошла меж лопаток нападавшего. Осмотрелся. Все было кончено. Семеро пограничников обходили побитых кочевников, производя контроль. Пленных брать они не собирались изначально. Двое его людей лежат в траве неподвижно. Петр баюкает раненую руку. Погуляли, значит. Михаил подхватил свою сумку и бросился к пострадавшим. Один оказался оглушен мечом, второй получил стрелу в грудь. Слишком короткая дистанция. Ламеллярный доспех не выдержал натиск бронебойного наконечника. Но пока это не приговор. Бывало уж и не раз, когда он совершал чудеса. Может, это результат взаимодействия с единым информационным полем Земли? Да кто же его знает? Может, его, а может, Божья воля. Но и теперь их вмешательство не помешало бы. Он, без сомнения, сделает все, что возможно, но рано, серьезное.